Послы указывали своему правительству на родословную, изданную в Бреславле, в которой значилось, что Юрий Подеброд и Владислав были похитителями венгерской и богемской короны, а законное наследство принадлежало курфюрсту Иоанну Бранденбургскому, от которого происходит нынешний король прусский. В конце октября Сейм был приведен в чрезвычайное движение. Депутат Вильчевский объявил всей посольской избе, что прусский министр деньгами склонял его к разорванию сейма, дал 1000 ефимков и обещал 3000 червонцев. При этом Вильчевский вынул из кармана полученные деньги и бросил на пол избы. По примеру Вильчевского и другие депутаты объявили о том же. Но Валенрод, не дожидаясь никаких сообщений об этом от польского министерства, потребовал удовлетворения. Так как сношение с Тарло окончилось неудачно, то Валенрод обратился с предложением польской короны к форшнейдеру Потоцкому. Брюль уверял Бестужева и Кейзерлинга, что сам читал обнадеживание, сделанное прусским королем Потоцкому. Послы доносили, что число прусских и французских приверженцев ежедневно умножается. Вельможи и мелкая шляхта больше прежнего друг против друга раздражаются, и таким образом огонь уже тлеет под пеплом. Послы советовали на границах у Киева и Смоленска собрать несколько тысяч войска и объявить, что Россия не допустит нарушения спокойствия в Польше. Решительные средства, казалось, были необходимы, потому что вскрытие подкупа Вильчевским не помогло. 9 земских послов, подкупленных прусскими деньгами, не допустили до соединения земской избы с сенатом, и сейм прекратился за истечением срока. С французской и прусской стороны было внушено подкупленным вельможам и шляхте, что если они не уничтожат сейма, то имена их будут обнародованы. После этого Михаил Петрович Бестужев счел нужным написать из Варшавы такое письмо графу Михаилу Ларионовичу Воронцову. Пребывающий здесь прусский министр фон Валенрод и президент Гоерман по возвращении своем из Гродно полякам через приятелей своих под рукою внушают, коим образом Мардефельд с Москвы писал, что он от вероятной персоны словесное обнадеживание имел, что объявленную декларацию токмо учинена проформа, дабы тем польский и саксонский двор некоторым образом успокоить, и чтоб они, следовательно, на оную не смотрели и ничего бы не опасались. Сему подобные внушения, как с ласкою, так отчасти угрозами чинимые, немалое действие и у поляков уже великую импрессию причиняют. Какую же сильную инфлюенцию ныне прусский двор к очевидному умолению нашего прежнего здесь в Польше супериоритета и кредиты в здешних делах уже имеет, о том интригами его разорванный сейм в Гродно довольно показует, да и нам больше бы еще сия инфлюенция к крайней российского интереса вреде и предосуждению не было бы, ежели бы его предвосприятие в богемии лучший успех получили, или ежели ему впредь удастся сию от всего света нечаянную войну по желанию своему окончить. В таком случае заподлинно верить должно, что он по окончании он и не токмо Гданьск, варминское епископство, но и все польские прусы без великого труда державе своей присовокупить может. И хотя в таком случае по сущим нашим интересам за Польшу вступиться необходимо принуждены будем, то, однако ж, тогда сему пособить не токмо уже поздно, но и понеже между тем в наивящую силу себя приведет, то ему в произведении таких России зело опасных видов препятствовать гораздо труднее будет. Россия тогда истинно в крайнейшей опасности находиться будет, ибо как французскому, так и прусскому дворам, которые всегда токмо то ищут и желают, как бы российскую силу так умолить, чтобы она в прочих европейских делах участие принимать никогда не в состоянии была бы, тогда весьма легко будет, с одной стороны, шведов, обещаем Лифляндию и все нами завоеванные провинции возвратить, а с другой стороны поляков, обещая сим Смоленск и Киев, аки непостоянному народу, который через деньги и угрозы ко всему без великого труда склонить можно, на нас напустит, пока между тем прусский двор сам в средину через Курляндию нас атаковать и тако общий с ними Россию в прежние ее границы привести стараться будут, не упоминающие при том о турках и татарах, у которых как уже французские, так и прусские эмиссары действительно имеются. Необходимо нужное и зрелое рассуждение не точью нашей предбудущей безопасности, но и нынешних российской славе и интересу толь удобо полезных конъюнктур подали мне повод вашему сиятельству, яко верному ее императорского величества подданному и сущему сыну Отечеству, а моему милостивому патрону выше изображенное мое искреннее мнение по совести и по всегдашней моей верно-рабской ревности ко всевысочайшей чести, славе и службе ее императорского величества, сколько моего смыслу есть сим откровенно сообщить. Всему свету известно, в какой великой депенденции прусский двор при жизни Петра Великого от нас зависел. И что тогда здесь, в Польше, никакой инфлюенции не имел, а напротив того, в какую он и двор ныне великую и наипаче нам весьма опасную силу пришел? Прусский двор нас ныне притворством токма для того уласкать и усыпить ищет, дабы мы, по нашим натуральным интересам, нынешними нам толь удобными конъюнктурами не пользовались, ибо он совершенно удостоверен, что токмо ее императорское величество в состоянии находиться в непродолжительном времени все нынешнее, и единственно токмо от него и Франции произведенные европейские замешательства и невинной крови пролития пресечь, и прежний систем и баланс в Европе, при котором Россия всегда в благосостоянии находилась, восстановить, и все дальновидные, и их и нам всемерно опасные замыслы вдруг прекратить, при том же с утверждением общего в Европе покоя бессмертную себе славу и государству своему существительную пользу получить. Толь немалое число обретающихся ныне при нашем дворе чужестранных послов, чему в древних временах никакого примера сыскать не можно, довольно показывает, коль прилежно почти всякая потенция дружбу нашу получить старается, и что, следовательно, при нынешних дел обращениях токмо от нас самих зависит, не токмо наших натуральных друзей сохранить. Но и при восстановлении нарушенной французами и прусским двором вышеупомянутой европейской системы и балансу собственную нашу предбудущую безопасность на добром основании в вечные времена утвердить. При том же, всякой благоразумной и здравой политике главнейшая максима всегда сия быть имеет, чтоб заблаговременно не допущать, дабы сосед мой в наибольшую и, следовательно, мне самому не иначе, но весьма предосудительную силу не приходил, ибо, коль больше он из себя усиливает, толь вяще я себя сам в бессилие и очевидную опасность привожу».